Сура 63. Лицемеры. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Когда приходят к тебе, о посланник, лицемеры, они говорят своими устами: «Мы свидетельствуем, что ты, о Мухаммад, однозначно посланник Аллаха. А Аллах знает, что ты однозначно его посланник, и Аллах свидетельствует, что лицемеры однозначно лжецы, лгут в своих свидетельствах». Они, лицемеры, взяли клятвы свои прикрытием, которым защищаются от упрека и наказания, и отклонили себя и других людей от пути Аллаха. Поистине, они такие, что плохо то, что они делают. Это за то, что они уверовали внешне, и затем стали неверными в душе, и запечатаны сердца их, и они не понимают, в чем истинное благо для них. А когда ты увидишь их, этих лицемеров, тебя восхищают их тела, как они выглядят. Если они лицемеры говорят, ты слушаешь их речь. Они лицемеры по отсутствию веры в душах, разума, в сознании и полезных дел, подобны прислоненным к стене бревнам, от которых нет пользы. Они из-за чрезмерного страха воспринимают всякий крик, как будто обращен против них. Они постоянно находятся в ожидании того, что их лицемерная сущность будет раскрыта. Они – самые настоящие враги тебе, о посланник, и верующим, берегитесь же их. Да погубит их Аллах, и насколько они отвращены от истины. Когда говорится им, лицемерам: «Приходите, чтобы посланник Аллаха попросил для вас прощения», они отворачивают свои головы, показывая, что это им не нужно, и ты видишь, как они отворачиваются, проявляя при этом высокомерие. Все равно им, лицемерам, будешь ты, о посланник, просить для них прощения у Аллаха или не будешь. Никогда не простит им Аллах, ведь поистине Аллах не ведет к истинному пути непокорных людей. Они – лицемеры, те, которые говорят жителям Медины: «Не расходуйте на тех, кто возле посланника Аллаха, на переселившихся к нему из Мекки, пока они не покинут его. Ведь Аллаху принадлежат сокровищницы небес и земли, но лицемеры этого не понимают». Говорят они, эти лицемеры: «Если мы вернемся в город, в Медину, то величественный, имея в виду лицемеров, изгонит из него, из Медины, ничтожного, имея в виду верующих. А ведь Аллаху принадлежит величие и его посланнику, и верующим, но однако лицемеры этого не знают. О вы, которые уверовали, пусть не отвлекает вас ни ваше имущество и ни ваши дети от поминания Аллаха, от поклонения и повиновения ему. А кто совершает это, отвлекается, то такие в день суда окажутся потерпевшими убыток. И расходуйте, о верующий, из того, чем мы наделили вас, до того, как придет кому-нибудь из вас смерть, и тогда он скажет: «Господи, если бы ты отсрочил мне до близкого срока, дал бы небольшую отсрочку, то я стал бы давать милостыню и стал бы из числа праведных». Но никогда не отложит Аллах душе, когда к ней придет ее срок, не даст отсрочки, когда придет время смерти. И Аллах сведущ в том, что вы делаете, и Он воздаст вам за это».